Глава 25. Закон. Вечером к воротам лагеря подъехала длинная черная машина. Открыв дверцу, из нее вышел темноволосый молодой мужчина, господин Эрн, как всегда, выглядевший уверенно и невозмутимо. Василису вызвались провожать Лёшка с жабой. Девочка чувствовала себя вполне сносно, хотя врач настаивала, чтобы она еще немного полежала в изоляторе. Но ей не терпелось поскорее узнать, что же случилось с друзьями. Со времени недавнего великого события от них не было ни единой весточки. Поэтому, когда отец попросил свою дочь приехать, она тут же приняла его приглашение. Серега тоже пришел к воротам проверить, все ли в порядке. «Твой отец, Огнева, мог бы подождать до конца смены, а потом тебя забирать», — сказал он недовольным голосом. «Осталось всего несколько дней». Быстро пожав Василисе руку, он сухо попрощался и ушел. Как и жаба, Серега ничего не помнил из произошедшего на балконе. «Прости его», — извиняющимся тоном произнес Лёшка. Вернулся старый директор, сразу зарылся в бумаге, узнал о прошедшей игре и ужаснулся. Понятно, теперь и слышать ничего не хочет о новой. Вот Серега и расстроен. «Жалко, что ты уезжаешь», — встрял жаба. «Только веселиться начали». Раздался резкий гудок. Это сигналил господин Эрн. Пора было ехать. Василиса повернулась к другу. «Ну, прощай, Лёшка». Ее голос все-таки сорвался. «Не прощай, а пока», — поправил тот. «Хорошо», — улыбнулась Василиса и добавила со значением. «Я найду способ с тобой связаться. Жди новостей». «Угу». Игнорируя насмешливое посвистывание жабы, Лёшка крепко обнял ее, а потом шепнул в самое ухо. «Ты это... поосторожней там, ладно?» У Василисы в глазах сильно защипало, и чтобы не выдать себя, она уткнулась другу в плечо. Раздался еще один гудок. «Ну, доел уже!» — возмутился жаба. «Раздуделся тут, дудила!» Но господин Эрн вновь посигналил, на этот раз еще более настойчиво. «Ладно, я пойду». «Передавай остальным привет. Не забудешь?» «Хорошо». Дверца захлопнулась, отгораживая Василису от окружающего мира. Заурчал мотор, и машина поехала по лесной дороге. Василисе стало грустно. Кто знает, увидит ли она когда-нибудь еще своего Лёшку. Но она прекрасно понимала, что ему нет места в часовом мире, а значит, и рядом с ней. В жизни иногда приходится делать очень трудный выбор — расставаться даже с самыми лучшими друзьями. Лишь только Василиса ступила на порог отцовского дома, как попала в объятия Елены. «А вот и наша звездочка! — сладким голосом пропела госпожа Мартинова. «Надеюсь, мы будем дружить, милая!» Василиса потеряла дар речи. Сколько же теплоты и радости излучали эти голубые глаза! А ведь лишь недавно их взгляд пылал смертельной ненавистью. К счастью, Елена тут же оставила ее, уступая место другим гостям. Множество незнакомых людей здоровались с ней, жали руки, говорили что-то восторженное. Эти люди все пребывали и пребывали, из чего Василиса сделала вывод, что в отцовском доме опять будет праздник. Неожиданно в толпе она заметила Марка и Маришку, нарядно одетых. Они явно получали удовольствие, купаясь в лучах только что приобретенной славы. Василиса поспешно отошла в сторону и только тогда, украдкой разглядывая гостей, заметила Ника. Мальчик стоял на самом верху парадной лестницы. Заметив, что Василиса смотрит на него, он поманил ее самым таинственным видом. «Ты что здесь делаешь?» — не удержалась Василиса от вопроса, как только друзья обнялись. «Идем. Все потом». Они прошли в крайнюю комнату на втором этаже, ту самую, некогда предоставленную Василисе. К ее удивлению, сейчас там находилась Захара. Сидя на подоконнике, она читала какую-то книгу. При их появлении девочка вскочила. «Как твои дела?» — первым делом спросила она. «После того, что случилось с Дианой, мы начали переживать, все ли с тобой в порядке. Хотя утром мы все слышали твоего братца. Он кричал на весь дом, что не будет жить с тобой под одной крышей». Сердце Василисы ухнуло в пустоту. «Что случилось с Дианой?» «Она заснула», — Только сейчас Василиса заметила, как выглядит Ник. Его лицо осунулось, стало бледным, под глазами залегли темные тени. «Ее можно спасти», — решительно вмешалась Захара. «Твой отец говорил, что в королевстве фей знают, что делать, и...» «Это все понятно», — оборвал ее Ник. «Но мы до сих пор не знаем, кто же зачесовал Диану». «Василиса, ты ничего не видела? Кто напал на нее?» «Нет», — девочка сокрушенно покачала головой. «Я помню только алый цветок. А феи смогут помочь Диане?» — обратилась она к Захаре. «Отец Ника говорит, что все будет хорошо, просто сам Ник переживает сильнее, чем требуется». Василиса не сдержала улыбки. «Послушайте, но феи засыпают надолго», — вдруг вспомнила девочка. «Если не навсегда, Диана сама говорила». «О, давайте не будем», — неожиданно перебил Ник. «Не могу больше!» Повисла неловкая пауза. Василиса заново переживала события недавнего утра. Она совершенно точно видела, как Диана упала без сознания. Но что послужило причиной? Фэш дрался с Марком, а может и с Нортом, и вдруг яркая и пронзительная мысль, острая как стрела. «Постойте! А где Фэш? С ним хоть все в порядке?» Друзья молча переглянулись. Видя, что они не отвечают, она добавила, немного смущаясь. «Наверное, не захотел приехать, да?» Те снова обменялись быстрыми взглядами. «Ну уже!» — поторопила их Василиса. От нехорошего предчувствия ее начало знобить. «Чего я еще не знаю?» Ник сделал глубокий вдох и начал. «Случилось кое-что непонятное». Он неловко топтался на месте и виновато смотрел на Василису, не решаясь произнести нечто наверняка страшное и беспощадное. Его выручила Захара. «Фэш подписал договор», — горько произнесла она. «Теперь он связан с Острогором навеки, и если будет лучшим учеником, Острогор заберет его тело и душу. Фэш станет духом». «Что ты говоришь?» Василиса недоверчиво покачала головой. Ее сердце словно превратилось в часовой механизм, стрелки которого побежали по кругу с бешеной скоростью. «Разве такое возможно?» «У нас все возможно», — бесцветным голосом произнес Ник. «Все давно знали, что Фэш приговорен», — заявила Захара. «Он всегда был лучшим. Кроме того, он более других похож на Острогора. Дядя не раз говорил, что характером Фэш пошел в него, да и вообще...» «Мы все равно спасем его!» — решительно произнесла Василиса. «Давайте выкрадем его из замка. Ты ведь поможешь нам, Захара?» Та промолчала, но ее плечи немного поникли. «Он свободен в своих действиях», — глухо сказал Ник. «Фэш будет жить в Змеулане и, как раньше, приезжать на обучение к Астариусу. Его никто не собирается держать в заперти». «Но что-то надо сделать!» — не унималась девочка. — Твой отец нам поможет ведь, да? И Астариуса попросит. Он же великий часодей и наверняка придумает, как можно спасти Фэша. Ник выступил вперед. — Василиса, это закон. Закон крови. Закон семейных уз. Мы ничего не можем сделать. — А мне не нравится такой закон! — силой выкрикнула Василиса. — Но Фэш, зачем он это сделал? Его что, заставили? «Нет, он сам пошел на это», — очень тихо сказала Захара. «Договор подписан добровольно, поэтому и нельзя ничего сделать. Где бы он ни находился, Острогор будет знать об этом». «Но зачем? Как можно быть таким глупым?» Захара с Ником обменялись долгим взглядом. «Что?» — тут же возмутилась Василиса. «Чего я еще не знаю?» «Василиса!» «Фэш узнал о проклятии Черноключа», — резко произнесла Захара. «В обмен на договор он попросил у дяди разрешения воспользоваться гадательным зеркалом». Стало тихо. Лишь где-то внизу, в гостиной, раздавались веселые выкрики гостей, празднующих великое событие. «Значит, это он подложил мне конверт?» Девочка оглядела друзей растерянным взглядом. «Записку с подсказкой». «Да». Ник выглядел очень подавленным. Василиса же чуть не задохнулась от возмущения. «Но почему ты не сказал мне, Ник? Ведь ты знал, да? А я думала, что это отец, что он спас меня. Воцарилось молчание. Не сказав ни слова, Василиса бросилась к окну, вскочила на подоконник и, размахнувшись, запрыгнула на одну из толстых ветвей дуба, росшего под окном. «Зря ты ей сказала», — через некоторое время удрученно произнес Ник. «Ты подумай, как я теперь жить с этим? Не просто знать, что ради твоей жизни кто-то пожертвовал всем, что имел». «Кто-то?» — насмешливо произнесла Захарра. «Раскрой глаза! Она в него влюблена! Во всяком случае, очень неравнодушна к нашему Фэшу. Да и он тоже, поверь мне». «Ну, это не факт», — с недоверием протянул Ник. «Они все-таки очень разные, да и сказал бы он мне. Я вот про Диану много чего болтал». Мальчик нахмурился. «Нет, вряд ли». Захара фыркнула. «Про других девчонок он рассказывал», — продолжал настаивать Ник. «Ну, вообще-то он не любит распространяться на эту тему. А к Василисе, кстати, он всегда относился не очень». «Да раскрой глаза! Они целовались!» «Ну и что? Бывает!» Ник упрямо помотал головой. «Ну, может быть. Не знаю я», — сдался мальчик. «Но Фэш поступил так не потому, что влюблен в Василису, а потому что он принципиальный». «Никто не отрицает, что Фэш поступил благородно, пусть и глупо». Захара посмотрела на Ника с чувством превосходства. «Поэтому я и говорю. Зря ты Василисе рассказала», — упрямо повторил Ник. «Он наверняка взял с тебя слово, чтобы ты не болтала». «А я и не болтаю. Просто Василиса должна знать». «Она будет чувствовать себя виноватой». «Что не убивает, делает сильнее». «Ты говоришь как-то странно», — Ник поморщился. «Твои слова очень жестокие». «Потому что я говорю правду, то, что есть». «И все-таки ей будет тяжело», — сдаваясь, вздохнул Ник. «Как подумаю, что она теперь чувствует». «Она справится», — сверкнув глазами, произнесла Захара. «Она сильная, даже не плачет. Никогда». Спрятавшись в глубине отцовского сада от чужих глаз, Василиса плакала навзрыд. Зачасование Дианы и возвращение Фэша к страшному Острогору стало для нее ужасным потрясением. Она вдруг поняла, как же она еще слаба, чтобы бороться с теми, кто угрожает ее друзьям. Они сумели сделать невозможное — загадать правильное желание и спасти Эфлару не только от поглощения, но и от нападения духов. Но в результате победа досталась им страшной ценой.